Главный 1-9, главному 1, выдвигаемся, прием. Сразу же прозвучал ответ от лейтенанта 9-го взвода. Главный 1-8, главному 1, выдвигаемся, прием. Вторил ему лейтенант из 8-го взвода. Главный 1, говорит главный 2, громко произнес я, побежав в сторону выхода, что у вас там происходит. Противник использовал поезд в правом туннеле в качестве тарана и начал наступление. Затем атаковал левый туннель через жилблок. Подразделения у входа в мастерскую окружены и с ними нет связи. СПО пытается наладить оборону, но их теснят. Есть информация, что у противника есть солдаты с защитными полями. Прием. Отчитался передо мной капитан, пока я уже выбегал из очередного цеха под удивленные взгляды гвардейцев и спошников, что тут находились. Понял, главный один. Я направляюсь туда. Проговорил я. Было понятно, что именно там я сейчас должен был находиться. Принято, главный 2. Я бежал так быстро, как только мог. Такого мы не ожидали. Мы ожидали лишь передислокации, но никак не полноценной контратаки, причем именно тогда, когда все гвардейские подразделения уже были выведены из туннелей метро и передислоцированы в мануфакторум. А теперь нам нужно было возвращаться и укреплять оборону, потому что иначе бунтовщики имели все шансы захватить станцию и склад вооружений, что сильно затормозит наше наступление. Мы не могли этого допустить. Мы должны были их остановить. На ходу, пробираясь через цеха, я и Аскерт смогли надеть на себя противогазы, а вскоре, через несколько минут, мы оказались в последнем цеху. У его выхода уже стояли бойцы 8-го взвода, которые ждали своей очереди, пока бойцы из 9-го по отделениям бегом выбегали через выход, одновременно готовясь к бою. Никакой паники, только спокойствие и организованность. Здесь проблем не было. Не останавливаясь, я и Аскерт пробежали вперед, уже приготовив лазганы, и вместе с одним из отделений побежали по коридору. В нем уже не было сотен спошников, что лежали у стен, лишь немногочисленные солдаты у баррикад с оружием, но без брони. Остальные, скорее всего, сейчас ушли ее надевать. Мы бежали дальше, постоянно останавливаясь для того, чтобы протиснуться через сами баррикады. Это отнимало у нас лишнее время, но ничего с этим поделать было нельзя. На разборку баррикад уйдет еще больше времени. Только бы успеть. Лишь спустя минут 5 мы добрались к главному вестибюлю мануфакторума. Здесь солдаты СПО уже были в броне и полностью готовы к обороне. Снизу же, со станции метро, слышались выстрелы, взрывы и крики. Немедля, я вместе с Акиртом и гвардейцами перешли последнюю баррикаду, у самой лестницы, после чего быстро спустились по ней и оказались на самой станции, заполненной ящиками и спошниками, которые спешно пытались укрепиться. Баррикады на обоих туннелях метро были уже полностью закрыты, и с них вели стрельбу спошники вместе с комиссарами СПО, которые сильно выделялись за счет черно-красной формы с золотыми элементами. Значит, бунтовщики уже здесь, пронеслось у меня в мыслях. Добрались они сюда быстро, что сильно удивляло. Главный 2, говорит главный 2-1-3. Приближаюсь к станции, каковы будут указания, прием. Прозвучал вопрос от комиссара-кадета, который был прикреплен к этой роте. Главный 2-1-3, займитесь контролем левого туннеля метро, прием. Отдал я приказ, понимая, что там сейчас кадет был очень кстати. Принято, главный 2, отбой. Вскоре я подбежал к баррикаде, на которой сейчас находились четверо спошников с нашивками комиссариата СПО и сам комиссар, судя по эполетам, младший. Огонь они уже не вели и при этом не скрывались за баррикадой. Вступив на мостик баррикады, собранный из ящиков, я посмотрел в туннель и обомлел. Там, на рельсах и шпалах, лежали десятки тел солдат СПО. Все окровавленные, убитые стабберами. У многих были разорваны головы, у других оторвана какая-то из конечностей. За ними, метрах в 50, живые солдаты сидели на другой баррикаде. Некоторые пытались оказать помощь раненым. Было ясно, что тут произошло. Этот комиссар и спошники с нашивками были за градотрядом. И когда они стреляли у меня на глазах, они стреляли не по противнику, а по своим, пресекая их попытку побега. Неожиданно, в туннеле, за баррикадой впереди, раздались взрывы светошумовых гранат. Спошники, что были там, попрятались, выкрикивая приказы о готовности к бою. «Надо идти», — подумал я про себя, понимая, что сейчас им потребуется помощь. Но в этот момент на их баррикаде прогремели взрывы фугасных гранат. Обломки самой баррикады разбрасывало в разные стороны, люди падали и больше не шевелились. «Обошли», — понял я. Шульдур говорил про то, что противник атаковал правый туннель, пройдя через жилблок. Изменив настройки вокс-передатчика с помощью дисплея в руке, я посмотрел на младшего комиссара. «Вы отходите на станцию. Гвардейцы, тащите мясника, живее!» Комиссар вместе с спошниками быстро спрыгнули с баррикады на шпалы, и на их смену быстро пришли гвардейцы с мясником на треноге, которую сразу же начали устанавливать на выпирающий в туннель край платформы. Я же вместе со Скиртом и остальными уже приготовили лазганы. Баррикаду впереди начал обволакивать густой белый дым. Из живых остались лишь трое раненых, что истошно кричали. Еще дальше были слышны выстрелы из стабберов и лазганов. Облако засветилось изнутри и по ящикам, из которых была сделана баррикада, забарабанили пули, заставившие меня вздрогнуть. «Огонь!» – прокричал я, после чего выстрелил из лазгана по той точке, где примерно должен был находиться стрелок. Лазерный луч озарил туннель и исчез в облаке, окрасив и стены туннеля, и дым в разные оттенки красного. Аскирт и еще четыре гвардейца, что были здесь, также открыли огонь. Стрельба по нам прекратилась, но уже через секунду из облака дыма вылетела светошумовая граната, которая почти сразу же взорвалась. Ни мне, ни кому-то еще она не нанесла каких-то повреждений, и мы продолжили стрелять. Затем я заметил силуэт человека, который выбежал из облака дымовой завесы. Лазерные лучи попадали в него, но врезались в пленку силового щита, не нанося ему никакого вреда. Сам он был облачен в обычную броню СПО, а в руках держал тяжелый пулемет, от которого шла патронная лента. Выбежав из облака, он попытался поднять пулемет вверх, прицеливаясь в нас, и в этот момент громогласно взревел мясник. Две тяжелые пули врезались в щит, после чего тот вспыхнул в яркой вспышке и исчез. Остальные пули пробили тело бунтовщика насквозь, и тот упал замертво среди трупов спошников. «Мясник, продолжать огонь!» — приказал я. Было понятно, что в облаке дыма могли остаться еще бунтовщики. Пулеметный расчет продолжил стрелять, заливая туннель крупнокалиберными пулями, которые на Акитас Прайм отрывали у орков конечности. Выжить там, впереди, можно было только уложившись как можно ниже и не поднимая головы. «Внимание!» — говорит главный 192. «Противник прекратил атаку в левом туннеле. Прием!» «Принято, главный 192!» — проговорил в ответ капитан Шульдурт. «Мясник, прекратить огонь!» — приказал я, и расчет сразу же прекратил стрелять. Из туннеля послышались истошные крики вперемешку с какими-то словами, которые не удавалось разобрать. Кого-то мясник все же задел, но не убил. Однако никаких попыток стрелять по нам не было. Главный 2, главному 1, атака в правом туннеле отбита. Прием, сообщил я капитану. Принято, главный 2, главный 1, всем. Сохранять боевую готовность до моего приказа, укрепить оборону и подвести подкрепление. Офицеры начали подтверждать приказы, а я, в свою очередь, начал осознавать, что только что произошло. Мы только что потеряли контроль над туннелями и вход в вагоноремонтную мастерскую, потеряли все то, что смогли захватить в ходе наступления всего сутки назад. Это был провал. Глава 18. Спустя полчаса. Штаб группировки войск Гримульгон. Комиссар Августин Мерцелиус. Взвод лейтенанта Андуца не смог прорваться. Сразу же начал капитан Шульдурт. Все присутствующие сохраняли спокойствие, но сам я внутри напрягся от волнения. Противник смог отбить атаку СПО на свои позиции, одновременно с этим начав атаку на позиции арьергарда взвода со всех направлений. Я отдал приказ отступить, так как более никаких объективных причин удерживать позиции не было. Противник попытался заблокировать их, но эти попытки не увенчались успехом, потому гвардейцы продолжают отступать на исходные позиции. «Каковы потери взвода?» – коротко спросил я, поняв, что капитан закончил с этой частью доклада. Сейчас мне было важнее всего узнать, сколько мы потеряли. 58 человек. Еще 17 имеют ранения разной степени тяжести, но все еще дееспособны и смогут выбраться оттуда, сразу же ответил Шульдурт. Мы потеряли больше половины взвода. В масштабе полка, потери незначительные, их удастся закрыть, но в масштабе операции, которая закончилась экстренным отступлением, достаточно значительные, чтобы это стало самой обсуждаемой новостью в полку, причем новостью плохой. Придется очень потрудиться, чтобы результат операции стоил таких жертв. Личные награждения, увольнительные, речь об успехе, который был достигнут. Все это начало проноситься в голове, но я почти сразу же отбросил эти мысли на потом. Стоило вначале разобраться с этим заседанием. Ясно. Как только взвод вернется, Все солдаты должны быть отправлены в тыл на отдых, лечение и переформирование. В бой их отправлять только в экстренном случае. Отчет запросить через 2 суток, отдал я приказ. Все же стоило дать парням хотя бы отдохнуть после лазания по вентиляции, в которой взрослый человек физически не мог выпрямиться. «Слушаюсь, господин комиссар», — произнес капитан. «Следующая новость, также плохая. Наступление через соединительное кольцо остановлено. Группа П продвинулась на километр вперед, но затем наткнулась на слишком серьезные укрепления и атаку пришлось прекратить. С группой Л ситуация сложнее. Там наступающие войска также продвинулись вперед, но затем начали отступать без приказа. Комиссар 105-го полка, командовавший заградотрядом, приказал открыть огонь на поражение по отступавшим. После этого выжившие солдаты СПО сдались, а гвардейцы, участвовавшие в наступлении, были добровольно разоружены и в данный момент находятся под арестом по обвинению в трусости и попытке дезертирства. Блять, чуть ли не произнес я вслух, но вовремя сдержался. Мало мне было тут проблем, как на тебе, местный комиссар что-то учинил с гвардейцами и теперь именно мне нужно было во всем это разбираться. Я займусь этим лично сразу после совещания, коротко сказал я. Все равно здесь это обсуждать смысла не было, а у нас, по всей видимости, были и другие заботы. Я вас понял, господин комиссар. Теперь, что касается атаки противника через систему метро. Бунтовщики смогли получить контроль над обоими туннелями, но СПО все же смогли отбить переходные коридоры, проходящие через жилблоки. Потери пока что уточняются, но уже можно точно судить, что первый батальон, поставленный там, потерял больше 400 солдат. Основной причиной провала обороны стало использование бунтовщиками защитных полей, что вызвало панику среди солдат СПО. Также немаловажную роль сыграл фактор внезапности и времени. Мы никак не ожидали от противника атаки, в то время, как сами начали наступление сразу в 2 точках, а сама атака началась тогда, когда гвардия полностью передислоцировалась в цеха мануфакторума, и в туннелях были только части СПО. И вот этот момент меня беспокоит больше всего, высказался я, неудача в прорыве взвода и атака противника в самое удобное время. Это не может быть просто совпадением. Я согласен с вами, господин комиссар, ответил Шульдурт серьезным тоном, хотя и сомневаюсь, что их атака была спланирована изначально. Вероятнее всего, это был ответ на наше наступление через соединительное кольцо с целью остановить его или, как минимум, захватить станцию Гримульгон, а время подобрали так, чтобы дождаться, пока гвардия отойдет от станции на максимальное расстояние. Это значит, что они имеют надежную связь со своими агентами среди солдат СПО, чтобы провернуть такое. Необходимо срочно выяснить, как бунтовщики поддерживают связь со своими агентами, произнес полковник Макдермалл, командующий 4-го полка. К сожалению, полковник, на это может уйти непозволительно много времени, сказал я, признавая очевидный факт. Способы могут быть самые разные. На данный момент нам необходимо ответить на самый важный вопрос. Можем ли мы начинать наступление на Мануфакторум согласно плану, если учесть, что противник может быть уже полностью осведомлен о нем? Штаб погрузился в гнетущее молчание. Все посмотрели на стол, за которым все сидели, явно не зная, что сказать. Я понимал их. Я понимал, что говорю. Да, ради этого наступления мы послали взвод гвардейцев в тыл, а затем приказали СПО атаковать им навстречу. Ради этого наступления мы прорывались к вагоноремонтной станции. Ради этого наступления сейчас штурмовали соединительное кольцо. Однако все это мы делали в первую очередь, чтобы отвлечь противника. Если противник не отвлечен, если он знает о том, что мы сейчас атакуем Мануфакторум, значит, надо было все отменять. Да, мы уже принесли жертвы для всего этого. Но если продолжить действовать по плану, жертв будет еще больше. Я считаю, что мы не можем отменить наступление на Мануфакторум, начал капитан. Ему явно не понравилась моя идея. Я его понимал, мне самому она не нравилась. Однако я признаю, что противник действительно может быть осведомлен или о наших планах, или как минимум о наших передислокациях. Один лишь факт передислокации гвардейских частей на Мануфакторум уже наверняка раскрыл им наш замысел. С учетом отступления взвода лейтенанта Андуца, противник наверняка уже начал передислокацию участвовавших в атаке в цеха Мануфакторума. Пускай им на это потребуется время и мы сможем добиться некоторых успехов, мы не сможем должным образом закрепить успех до подхода их подкреплений. Нужен другой план. Единственное место, которое имеет смысл атаковать, это соединительное кольцо. Бунтовщики считают, что главный удар мы нанесем через Мануфакторум, а удар по кольцу был лишь отвлекающим, а значит, если и отправить туда дополнительные силы, то наверняка незначительные. Потому если отправить в атаку все силы Астромилитарум туда, у нас получится захватить станцию Тригонус Анулусиум 6-1 и тем мы создадим для бунтовщиков угрозу штурма Мануфакторума с двух сторон, а также усложнив бунтовщикам снабжение для других частей, в том числе на Мануфакторуме Римальцунд. Тогда бунтовщики или примут эту атаку за главный удар и передислоцируют войска туда, или же продолжат укреплять сам Мануфакторум, что даст нам время передислоцировать сюда резервы и развить успех. Интересно, подумал я про себя, понимая, что в этом плане был смысл. По метро, снова в сторону вагоноремонтной мастерской, смысла атаковать не было, противник имел там уже достаточно большие силы, раз осмелился пойти в атаку, и был полностью готов к бою. А вот удар по кольцу давал много выгодных преимуществ, причем не только нам. Если усложнить бунтовщикам снабжение еще и на Римальцунде, зачистка там явно пройдет быстрее. Однако было понятно, что и план Мигдермала не идеален. Есть одна проблема, уважаемый полковник Мигдермал, начал я, противник сможет быстро узнать о передислокации войск на соединительное кольцо и оперативно перебросит туда войска. Пускай само кольцо находится совсем рядом, передислокация гвардейцев из Мануфакторума займет слишком много времени, достаточно, чтобы вражеские отряды передали информацию об этом на ту сторону. Значит, нам необходимо обмануть бунтовщиков, твердо заявил капитан Шульдурт. Для этого необходимо дать знать всем частям СПО о том, что гвардия передислоцируется в совершенно другое место, затем передислоцировать ее из Мануфакторума на станцию, откуда она перейдет на станцию соединительного кольца. Так противник не успеет среагировать. Что же касается боеприпасов, их можно будет перенести заранее под предлогом укрепления обороны из-за опасений возможной контратаки противника. Однако есть риск того, что противник не поверит в то, что гвардия так резко начала передислокацию в другое место. Подобное будет означать серьезное ослабление позиций на Гримульгоне, а следовательно, выглядеть слишком подозрительно. «Согласен с уважаемым полковником Мигдермалом», – произнес я, понимая, что он говорит дельные мысли. «В таком случае, мы запросим срочную передислокацию частей СПО из другого места. Лучше всего использовать части с линии фронта, это позволит бунтовщикам оперативно получить дополнительную информацию о наших передвижениях, чем еще сильнее убедит их в том, что гвардия действительно готовится к передислокации на Римальцунд. Как только эти части подойдут, мы переведем гвардию на станцию, а затем, на соединительное кольцо. Я поддерживаю этот план. У кого-то есть, что добавить?» – спросил капитан, посмотрев на всех присутствующих в штабе. Никто не ответил, все просто молча смотрели на него. «Хорошо, тогда приступим к проработке плана. В таком случае, капитан, я вас оставлю, мне необходимо разобраться в инциденте с гвардейцами». «Я вас понял, господин комиссар. План будет вам прислан по готовности. Благодарю, капитан. Однако, перед уходом, должен сделать заявление», – произнес я, понимая, что должен был это сделать, в связи с тем, что среди местных частей СПО имеется множество вражеских агентов. «Ко всем вам, уважаемые господа, а также вашим уважаемым заместителям, будут представлены гвардейцы в качестве сопровождения. Также они будут просматривать все сообщения, которые вы и ваши уважаемые коллеги будете отсылать. Надеюсь, вы понимаете, что это необходимая мера предосторожности». «Безусловно, уважаемый комиссар», – произнес полковник Мигдермал. Остальные три полковника просто кивнули. «Вот и хорошо», – подумал я про себя. «У меня не было времени сейчас проверять, является ли кто-то из этих людей предателем, потому оставалось только прикрепить к ним гвардейцев, чтобы они не смогли чего-либо сделать в случае чего». «В таком случае, до свидания», — сказал я, после чего встал со своего места и вышел из кабинета в коридор. В этот же момент рядом со мной возник комиссар кадет СПО, который сразу же сложил руки аквилой. «Господин комиссар Мерцелиус, разрешите обратиться», — бодрым четким голосом начал он. «Комиссар кадет первой роты, первого батальона, 5-го полка СПО Вильяр Уникус, Магракт Валажич, разрешаю». Комиссар Маргундус просил передать сообщение об инциденте, который произошел с гвардейцами вашего полка. Мне как раз только что сообщили об этом на совещании. Где сейчас находится комиссар Маргундус? В штабе комиссариата 5-го полка, рядом с станцией соединительного кольца. Ясно. Подождите пока, сказал я, после чего повернулся к постовому. Рядовой, найдите одно свободное отделение гвардии и приведите сюда. Срочно. Слушаюсь, господин комиссар, произнес рядовой и бегом направился по коридору, одновременно прикладывая руку к вокс-передатчику. Рядовой Галдиус, покидаю пост по приказу комиссара Мерцелиуса. Прием, господин комиссар. Неожиданно прозвучал холодный, синтетический голос у меня за спиной. Обернувшись, я увидел перед собой полкового техножреца. За спиной он имел 6 механодендритов, которые были оснащены множеством различных приспособлений, вроде дрели, шуруповерта, болгарки, какого-то аппарата с огромной, размером с мандарин, линзой и всего такого прочего. Лицо закрывала маска. На месте рта находился круглая решетка, явно предназначенная для речи. От носа отходили две металлически гибкие трубки, уходящие по щекам куда-то за капюшон. На верхней же части находилось сразу 12 ярко-красных глаз, собранные в 4 группы по 3 штуки, 2 на лбу и 2 там, где у человека находились глаза. Глаза в верхней группе были фиксированы и напоминали просто яркие лампочки, в то время как глаза в нижних группах представляли из себя металлические шарики с выпученными линзами, которые сейчас все, как один, были направлены на меня. Запрос на диалог. Балнагадар Дельта 17. Продолжил техножрец. Говорите. Статус процесса изучения захваченных генераторов защитного поля. Завершено. Запрос на предоставление отчета первого уровня. Проговорил механикус, явно не зная такого понятия, как интонация. Его голос был даже более сухим и безэмоциональным, нежели у Димы. Давайте. Уточнение. Выбор типа представления отчета: физический, электронный, электронно-физический, вербальный, электронно-вербальный, электронно-вербальный в записи. Немаленький ассортимент, подумал я про себя. Физический. Принято, ответил техножрец, после чего передал мне небольшую стопку бумаг, соединенных скрепкой в левом верхнем углу. Быстро пробежавшись глазами, я увидел необходимую индивидуальную подпись печать техножреца, сделанную в виде двух круглых штрих-кодов, которые пересекали друг друга под прямым углом. Благодарю. Вы свободны. Принято. Развернувшись, техножрец быстрыми четкими шагами направился по коридору, при этом издавая тихий звук работы механизмов ног. В этот же момент из другой стороны уже бежал гвардеец постовой вместе с отделением гвардии. Через несколько секунд они остановились прямо передо мной и практически синхронно вытянулись, вздернув подбородки и приложив руки к вискам в воинском приветствии. Господин комиссар, приказ выполнен. Рядовой Виндур Галдиус. Господин комиссар, отделение 7 взвод 3 по вашему приказу прибыло. Командир отделения, сержант Гарук Мильвур. Продолжил сержант-гвардеец, в котором я сразу же узнал Акитасца. Вольно, бойцы. Для вас есть задание. Остаетесь здесь и по завершению совещания 5 из вас прикрепляются к одному из полковников СПО, а еще 5 к подполковникам. Не отходить от них ни на шаг, вычитывать все сообщения, которые они будут передавать. Подробности узнать лично у капитана Шульдурта. Смена через 5 часов, передайте лейтенанту, чтобы выбрал другое отделение. По завершению, полный отчет обо всех передвижениях, разговорах, подозрительных происшествиях. В случае экстренных ситуаций связь со мной по прямому каналу. Вопросы есть? Нет, господин комиссар, уверенно ответил сержант. Тогда приступайте. Слушаюсь, господин комиссар. Комиссар кадет, ведите, сказал я, повернувшись уже ко всеожидавшему меня кадету. Слушаюсь, господин комиссар. Я начал идти за кадетом, одновременно развернувшись, чтобы отдать бумаги Аскирту. К своему удивлению, я увидел, что позади меня идет еще один гвардеец с комиссарской нашивкой на левом предплечье. «О, Рингер!» «Неожиданно», — сказал я, пока Аскирт забрал у меня документы. «Прибыл для несения службы несколько минут назад», — комиссар, сухим спокойным голосом произнес мой второй помощник. «Очень рад этому, Рингер», — сказал я, слегка улыбнувшись. «Я уже успел слегка соскучиться по Рингеру. Пускай в основном он был немногословен, он был частью нашей команды, да и поговорить с ним иногда можно было, у него было много историй в запасе. Мы продолжили идти за кадетом. Пройдя через все баррикады, мы минут за 10 все же выбрались из административных помещений мануфакторума и оказались в вестибюле, переоборудованному в огромную казарму, после чего через переход перебрались на саму станцию. Сейчас ее активно укрепляли. Множество ящиков уносили то в вестибюль наверх, то в межтуннельный жилблок на противоположной стороне. Взамен сюда тащили всякую мебель, чтобы укрепить баррикады на путях и на платформе. Пройдя через саму платформу, мы добрались до перехода на станцию соединительного кольца, широкую, перекрытую турникетами лестницу, левая половина которой уходила вверх, в сторону, насколько я помнил по изученным ранее картам, пешеходной трассы двухстороннего движения, грузовой железной дороги и переходу на станцию лифта третьей категории, а правая, вниз, как раз к станции. Пройдя первый пролет лестницы, мы оказались на своеобразном перекрестке. Впереди был вход в межтуннельный жилблок, в котором были расположены солдаты СДО, а слева и справа – коридоры, что проходили под туннелями метро. Первый вел в коммерсантский район, а второй – в общественный район, где располагались больница, школа, храм, отделение протиксов и разные административные здания, на вроде управления Субабдиса. Еще один пролет вниз, еще один похожий перекресток. Коридор справа вел к главному входу в храм в общественном районе, слева – к лестнице, ведущей в жилблоке и небольшому текстильному мануфакторуму, который все еще продолжал работать, а впереди – еще жилблоки, которые тянулись под платформой станции и соединялись с межтуннельным жилблоком. «Гребаный лабиринт», – проговорил я про себя. Без карты тут можно было легко заблудиться. Спустившись еще на 3 уровня вниз, мы все же достигли входа на станцию соединительного кольца. Вся платформа, которая была где-то 10 метров в ширину и 50 в длину, была заполнена огромным количеством баррикад из всякого мусора, на вроде мебели и заполненных не пойми чем мешков, высотой где-то в полметра. Построено все было так, чтобы защищать 3 направления, 2 со стороны обоих туннелей вместе с переходом на противоположной стороне станции, который вел к пешеходной трассе, троллейбусной станции и станции техобслуживания 5-й категории для грузовых фур, и переход в жилблоки, которые были расположены внутри кольца, то есть под Гримульгоном и находились сейчас, по большей части, под контролем противника. Последний переход вел в жилблоки и мануфакторум по производству гигиенических средств и сейчас его окружал натуральный бастион, одна полукруглая внутренняя баррикада метровой высоты с 3 пулеметами, которые прикрывали огнем все 3 направления, и еще одна, внешняя, полметра в высоту. Стоило признать, тут об обороне позаботились по полной мере, в ущерб вместительности. Все функции перевалочного склада возложили на станцию метро из-за удобства и уверенности, что противник не решится вести наступление через туннель, а если и решится, то у нас хватит войск на то, чтобы их остановить. Это было просчетом со стороны капитана Шульдурта, но стоило признать, этот просчет еще не привел к каким-то серьезным последствиям, а потому мне вмешиваться не стоило. В случае чего, ему полковник будет мозги полоскать, а у меня тут было своих дел не в проворот. Перейдя станцию, заполненную спошниками, которые сейчас были заняты обедом, я вместе с комиссар-кадетом перебрались через бастион и направились по лестнице вверх и через минуту, по длинному коридору, добрались до участка протиксов, местной полиции. Сам участок представлял из себя натуральную крепость. Он имел круглую форму, 30 метров в диаметре, и стоял внутри кругового пешеходного перекрестка, на котором сходились 4 дороги. Напротив коридора, через который мы шли, была расположена бойница с тяжелым пулеметом, который, судя по диаметру дула, не сильно уступал нашим мясникам. Потолок над самим перекрестком был в высоту 10 метров, из-за чего сам участок напоминал цилиндр. Вверху, на разных высотах, были расположены ряды из множества горизонтальных бойниц и выступов с бойницами с зонами обстрела у самих стен участка. Никаких других окон или даже вентиляционных решеток тут не было. Вход в участок, где-то 2 на 2 метра, был расположен между входом в туннели пешеходных дорог, напротив глухой стены. Над самим входом была расположена широкая бойница для стрелков, как-то это слишком. Подумал я про себя, смотря на все это. Это был простой участок протиксов, причем 1-й категории, то есть самый маленький, с зоной ответственности лишь на часть Субабдиса. Что из себя представляют участки следующих категорий, мне даже представить было сложно. Рядом с самим входом сейчас располагались караульные из протиксов. Их также использовали в войне, хотя и только как оборонительные войска, чтобы защищать участки или районы, в которых они хорошо ориентировались. Оснащение у них было немного похуже, чем у СПО, но тоже вполне на уровне. сабатаны с металлическими носками, более легкие бронежилеты и каски, наколенники, налокотники, наплечники, перчатки с металлическими шипами, противогазы со сплошным стеклом. Вооружены они были небольшими автоматами, сильно напоминавшими УЗИ из моей прошлой жизни, двумя пистолетами, которые больше всего напоминали мне ТТ, фугасными, светошумовыми и дымовыми гранатами, телескопическими дубинками и ножами. Насколько я знал, это была их стандартная амуниция для обычных гражданских патрулей. Войдя внутрь участка, коридоры которого были обложены кафелем и все еще освещались стандартным освещением, мы сразу же уткнулись в стену с еще одной бойницей для стрелков, завернули направо и начали идти по круговому коридору, в котором сейчас были расположены спальные места для самих протиксов. Большая часть из них сейчас сидели без касок и бронежилетов, но держали их рядом. В случае чего, они будут первыми, кто вступит на защиту участка. Пройдя по коридорам и завернув еще несколько раз то влево, то вправо, мы добрались до одного из кабинетов, который был под охраной уже отделения спошников с нашивками комиссариата. Кадет остановился рядом с дверью и постучал три раза. «Войдите!» Донесся с той стороны приглушенный мужской голос, после чего наш сопровождающий открыл дверь и вошел внутрь. Я проследовал вместе с ним. Мы оказались в просторном кабинете, который явно принадлежал здешнему начальнику. Прямо напротив входа находился Т-образный стол со стульями, за которым сейчас находился комиссар СПО. Это был уже не молодой мужчина с морщинистым лбом, серо-зелеными глазами, округлым лицом, острыми скулами и раздвоенным подбородком. На столе, напротив комиссара, лежала белая керамическая тарелка с длинными плоскими макаронами в белой подливе, посыпанной зеленой приправой, и большой сочный кусок жареного мяса, облитый чем-то черным и посыпанный тертым сыром оранжевого, словно апельсин, цвета. Рядом лежала небольшая чашка с дымящимся напитком и тарелочка с булочкой, напоминавшей круассан. В руках у комиссара были нож и вилка. «Похоже, сейчас время обеда», — понял я. Как только комиссар посмотрел на меня, он сразу положил нож и вилку с наколотым куском мяса в тарелку, после чего сразу же встал и вытянулся в струну. «Господин комиссар Маргундус, господин комиссар Мерцелиус по вашему приказу сопровожден, комиссар-кадет Магракт Валажич», — четким голосом произнес кадет, сложив руки аквилой. «Благодарю, комиссар-кадет, вы свободны», — произнес хрипловатым голосом комиссар СПО. «Слушаюсь, господин комиссар», — ответил кадет и сразу же вышел, закрыв за собой дверь. «Господин комиссар Мерцелиус, комиссар 5-го полка 6-й дивизии 23-й армии сил планетарной обороны Вильяр Уникуса, Янжик Маргундус», — произнес комиссар, сложив руки аквилой. «Вольно, комиссар», — произнес я, также сложив аквилу и проходя к свободному месту рядом со столом Янжика. «Прикажете подать обед, господин комиссар?» — обыденным тоном спросил меня мой собеседник, также присаживаясь. «Нет, благодарю. Вначале я бы хотел как можно быстрее разобраться с инцидентом, который произошел с гвардейцами. Понимаю. Ситуация вышла следующая», — начал Янжик, скрестив руки на столе. «Во время наступления СПО при поддержке гвардии смогли продвинуться на несколько километров, однако затем поддались панике и начали бегство с поля боя. Комиссар-кадет Милюш, который был причислен к наступавшим войскам, был убит. К счастью, на тот момент я вместе со своими силами уже успел организовать заградительный отряд. После того, как отступающие войска отказались подчиниться приказу остановиться и продолжить наступление, я приказал открыть огонь на поражение. Выжившие солдаты СПО сдались, а некоторые отступили в сторону бунтовщиков и скрылись, в то время, как гвардейцы остались и заявили, что они не бежали с поля боя, а вынужденно отступили. Я принял решение их разоружить и арестовать до выяснения обстоятельств, на что они согласились. На данный момент я выставил им обвинение в трусости и в бегстве с поля боя со смягчающими обстоятельствами в виде добровольного разоружения. Мда. Подумал я про себя, осознавая услышанное. Ситуация складывалась не самая приятная. Бегство с поля боя – это одно из самых серьезных преступлений, которое каралось смертью. Вот только я крайне сомневался в том, что гвардейцы отступили просто так, из-за трусости. Насколько я помнил, отделение, которое прикрепили к СПО, было собрано из акитосцев, которые участвовали в войне на Акитос Прайме практически с самого начала, а командовал ими сержант Верлонец. Плюс они все прошли Соктамор. Просто так такие люди не побегут. Я вас понял, комиссар Маргундус, где сейчас находятся гвардейцы? В следственном изоляторе участка протиксов, на нижних уровнях, господин комиссар. Ясно, значит, займусь их допросом. Приятного аппетита, комиссар, произнес я, вставая со своего кресла. Янжик встал вместе со мной. Благодарю, господин комиссар, ответил он мне, разрешите и мне присутствовать на допросе? Можно, ведите тогда. Мы вдвоем вышли из кабинета, быстрым шагом направились по коридорам, дошли до лестницы, которая шла вокруг лифтовой шахты, спустились вниз за 6 этажей и после этого оказались на перекрестке из 3 коридоров. Обстановка тут была уже более мрачная, более тусклое освещение, более узкие коридоры и голые бетонные стены. На полу виднелись кровавые капли и длинные разводы. По обеим сторонам, в 2 этажа, были расположены металлические однотипные двери, рядом с которыми караулили солдаты с поснашивками комиссариата, а в конце, также на 2 уровнях, бойницы для стрелков. Как я понимал, на случай бунта, Маргундус, не останавливаясь, повернул налево и направился вперед. Впереди я увидел, как по центру коридора стоит еще один кадет в сопровождении 2 спошников, в то время, как третий открывает дверь. Вначале открыл замок длинным ключом, потом, 2 толстых металлических шпингалета, и дверь с лязгом открылась. Оба спошника, что стояли с кадетом, сразу же направили дробовики в камеру. «Всем встать, руки за голову, спиной ко входу», — прокричал один из спошников. Рядовой авигант Малхуа начал зачитывать кадет громко и четко, посмотрев на какой-то список. «Рядовой Агрунт Вайцендуш, рядовой Балавар Тильдус». Я прошел мимо камеры и не слабо удивился. Это была камера примерно 5 на 5 метров и сейчас она была полностью, от входа до противоположной стены, заполнена бледными, но накачанными мужчинами в одних только трусах и носках, которые сейчас повернулись спиной ко входу, держа руки сцепленными на затылке. Неужели тут все камеры заполнены? Пришло мне в голову. Только в одной камере было минимум пару десятков человек. Рядовой Бильвин Таршур, рядовой Бармас Миярдувал. Кадет продолжал зачитывать имена монотонным голосом, пока Янжик продолжал нас вести все дальше. И вскоре мы остановились у очередной камеры. «Открывайте», — коротко приказал комиссар СПО. «Слушаюсь, господин комиссар», — сразу же ответил спошник, после чего снял ключ с пояса, открыл замок, затем 2 шпингалета и с таким же скрипом открыл дверь. Войдя внутрь камеры, я сразу же удивился. Здесь было лишь 3 человек, в которых, из-за сильного загара, я сразу же узнал гвардейцев акитасцев. Одеты сейчас они были лишь в футболку под доспешник с длинными рукавами, трусы и носки. Завидев меня, они моментально вытянулись так сильно, как только можно было. До этого хмурые выражения сменились неподдельным удивлением и какой-то даже радостью. Комната же была обставлена так скромно, как только возможно. Мебели никакой не было, только лежаки. В правом нижнем углу – компостный туалет и ведро с опилками, а рядом – рукомойник с еще одним ведром, для стекающей воды. На потолке находилась одна единственная лампочка, освещавшая все тусклым желтым светом. Через секунду дверь захлопнулась и в камере остались лишь 7 человек. Я, Аскирт, Рингер, комиссар Маргундус и 3 гвардейцев. Кто из вас сейчас главный? Капрал Шельд Вальдугард, господин комиссар, произнес гвардеец, что стоял крайним слева, после чего его лицо помрачнело. Сержант Валсард Байкун погиб в бою. Упокой бог император их души, произнес я, сложив руки аквилой. Все остальные, включая Маргундуса, повторили жест. Итак, комиссариат СПО официально выставил вам обвинение в трусости и бегство с поля боя. Потому рассказывайте, что там произошло. Мы начали наступление вместе с группой Эль согласно плану. Вначале смогли продвинуться приблизительно на 3 километра, потеряв 3 гвардейцев, 17 солдат СПО и все 10 сервиторов. Затем по нам начал вести огонь тяжелый пулемет. Мы поставили дымовую завесу и начали продвигаться дальше, но уткнулись в колючую проволоку. Мы потеряли еще 2 гвардейцев и неизвестное количество солдат СПО. По приказу сержанта Байкуна мы начали пытаться подавить пулемет из гранатометов и это получилось. После этого сержант приказал стрелкам вести постоянный огонь на подавление, а остальным делать мост из щитов через колючую проволоку. Однако потом тяжелый пулемет возобновил огонь, убив сержанта Байкуна, еще одного гвардейца и неизвестное количество солдат СПО. Я взял командование на себя и приказал продолжить обстрел, но в итоге весь боезапас гранат для гранатометов был израсходован без результатов. Лейтенант Лифуран, командовавший авангардным взводом СПО, начал кричать в вокс-эфире, что необходимо отступить, после чего комиссар-кадет Милюш объявил его трусом и расстрелял, а затем объявил о том, что атака должна продолжаться. Через несколько секунд кто-то из сержантов начал кричать по воксу, что комиссар-кадет убит и нужно отходить. Солдаты побежали и возле баррикады остались только мы втроем. Как старший по званию, я приказал отходить, так как у нас больше не было возможности продолжить атаку из-за нехватки сил и боеприпасов. По пути нами было обнаружено тело комиссар-кадета Милюша, он был убит из стабберного оружия в голову. Когда мы догнали солдат СПО, по ним уже открыл огонь заградотряд господина комиссара Маргундуса, после чего те, кто выжил, сложили оружие, а еще 10 солдат СПО успели спрятаться за ранее захваченными баррикадами и решили сдаться бунтовщикам, так как, по их мнению, с ними есть шанс договориться. Нам также предлагали сдаться, но мы отказались, после чего они скрылись в туннеле, а мы направились к позициям заградотряда, где вступили в переговоры с господином комиссаром Маргундусом, по итогам которых мы согласились на разоружение и арест до выяснения обстоятельств. «Понятно», — произнес я, обдумывая все, что сейчас услышал. Теперь картина вырисовывалась вполне ясная. «Комиссар Маргундус, у вас есть вопросы?» «Да, господин комиссар, есть противоречие в показаниях капрала Вальдугарта», — сразу же сказал Инжик, отчего капрал едва заметно напрягся. «Два сдавшихся сержанта СПО заявляют, что приказ об отступлении они получили по воксу от гвардейцев и передали солдатам. Вам есть что на это сказать?» Капрал промолчал секунду, но затем он резко вздохнул, а его глаза расширились так, словно он хотел сказать «Эврика». «Да, господин комиссар», — произнес капрал слегка воодушевленно, «приказ об отступлении я отдал лишь тогда, когда все солдаты СПО уже вышли из боя и адресован он был лишь гвардейцам. Однако отдал я его по общему каналу связи, на который переключился после гибели сержанта Байкуна, приняв командование операцией на себя. По всей видимости, именно об этом приказе говорят сержанты СПО. Что дословно вы тогда сказали по воксу? Нам не прорваться, уходим, быстро», — произнес капрал. Маргундус задумался, а затем посмотрел на меня. «Это совпадает с показаниями обоих сержантов, хотя они ничего не говорили о смерти сержанта Байкуна и смене командования. По всей видимости, это попытка возложить ответственность на гвардейцев с целью избежать наказания», — произнес я, обдумав все услышанное. «Скорее всего, оба сержанта СПО попытались сделать вид, что просто выполняли приказ и никакого бегства не было. В таком случае, они бы точно избежали наказания, исполнение приказа гвардии, который лишь после боя признан преступным, наказывалось намного легче. Как минимум, не казнью. Это похоже на правду», — согласился со мной Инжик. Кивнув, «я официально отзываю свои обвинения». «Хорошо, пусть им вернут снаряжение и оружие. Капрал, по готовности, возвращайтесь в расположение гвардии, в ближайшее время рота будет передислоцирована из Мануфакторума», — сказал я. «Пускай шанс был невелик, но все же нас могли здесь слышать, или же кто-то из гвардейцев мог проболтаться с пошником, а потому стоило уже сейчас поддерживать легенду о том, что полк передислоцируется». «Слушаюсь, господин комиссар», — с нескрываемой радостью в голосе произнес капрал, вновь вытянувшись на максимум вместе с двумя остальными парнями. «Охрана», — громко произнес Инжик, после чего дверь открылась и к нам вошел спошник, который впустил нас в камеру. «Рядовой Симрун Рагуштар, господин комиссар», — четким голосом произнес солдат, приложив кулак к сердцу. «Сопроводите гвардейцев на склад и выдайте им все их вещи, после чего сопроводите к переходу на станцию Гримульгон». «Слушаюсь, господин комиссар. Прошу за мной, уважаемые». Все трое вышли из камеры за солдатом, но я все еще не уходил. «Позвольте поинтересоваться, каковы будут ваши действия касательно выживших солдат СПО?» — решил я спросить. «Учитывая все, что я уже услышал, они будут приговорены к сервиторизации», — довольно будничным тоном произнес Инжик, отчего я мысленно скривился. «Я не понимал, как можно так спокойно говорить о сервиторизации. Не понимал и все тут. Насколько я понял, рядовым солдатам передал приказ кто-то из сержантов. Это больше похоже на исполнение преступного приказа. Я рассматривал эту версию, господин комиссар», — сразу ответил Маргундус, однако она уже отпала. «Все солдаты, которые были арестованы после боя, не пытались оправдаться тем, что они лишь исполняли приказы сержантов. Они говорили только о том, что кто-то побежал, или о том, что продолжать наступление было невозможно. Трусы, что тут еще сказать? Понятно, кивнул я, здесь я бессилен, сказал я сам себе. Подобное нельзя было уже оправдать. Если ты сбежал с поля боя, ты был виновен, точка. Теперь этих солдат ждало наказание, превращение в безмозглого киборга, который станет восприниматься окружающими, как простая вещь, на вроде чайника или табуретки. В таком случае, мы закончили. Хорошо, господин комиссар, пройдемте. Я, Аскерт и Рингер быстро направились по коридорам обратно к лестнице. Навстречу нам шел комиссар-кадет, позади которого двое солдат с повязками комиссариата СПО под руки тащили человека, также в форме СПО, чья голова сейчас была опущена, а ноги, согнутые под нехарактерными углами, волочились по полу, словно сосиски. «Смерть Губелу!» — услышал я его хриплый слабый голос солдата. Пройдя мимо его, я увидел, что он был сильно избит, все его лицо сбоку было покрыто кровью, которая стекала вниз и капала на пол. Судя по всему, это был агент бунтовщиков, которого только что поймали. Внезапно по одной из дверей в коридоре начали громко стучать. «Эй, мужики, вас что, это все устраивает? Пока весь народ работает, Губер, кланы и церковь живут в роскоши. Утихомирить его», — коротко приказал Янжик, когда мы прошли мимо камеры, из которой кричали. «И платит вам за то, чтобы вы эту самую роскошь защищали». Дверь со скрипом открылась. «Молчать, ублюдок!» — послышался удар, а после него — звук падения тела. «Одумайтесь! Одумакаха!» — продолжил кричать мужчина, но уже через секунду он уже ничего не говорил, а из камеры начали доноситься звуки глухих ударов. Поднявшись по лестнице вверх, мы вновь очутились в светлых, чистых, покрытых кафелем, коридорах, чему я был все же рад, здесь было намного комфортнее. «Что ж, комиссар Маргундус, рад был познакомиться», — сказал я, когда мы подошли к выходу, — «и выражаю вам свою благодарность за проявленный профессионализм. Стоило признать, Янжик смог все сделать более чем хорошо. Он сохранил жизнь трем гвардейцам, а этого для меня уже было достаточно. Пускай он и был лишь комиссаром СПО, у него все равно были полномочия действовать против явных преступлений, даже если они совершались гвардейцами. И бегство с поля боя как раз подпадало под такие преступления. Он имел право расстрелять их прямо там, на месте, и в таком случае крайне сомнительно, что мне удалось бы узнать правду о произошедшем. Рад. Главный 2, говорит главный 213. Срочно, прием. Неожиданно прозвучал по ваксу голос комиссар-кадета, прикрепленному к роте капитана Шульдурта, после чего я резко поднял руку, приказывая Маргундусу остановиться. «Главный 213, говорит главный 2, говорите, прием», — сказал я, включив вокс, после чего кивнул Янжику и быстрым шагом направился к станции. «Главный 2, среди солдат СПО начались волнения», — начал капитан, — «пока мало, что понятно, но по всей видимости, что-то связанное с религией. Да чтоб вас, блять!» Едва сдержался я, чтобы не проговорить это вслух. «То с одним разберусь, так тут на тебе, еще кто-то что-то чудит». «Принято, главный 213. Где вы находитесь?» «Прием. Межтуннельный жилблок на стороне Ангути, первый перекресток, уровень 2, прием», — сразу же отозвался кадет. «Принято, главный 213. Направляюсь к вам, отбой». Ускорившись еще сильнее, пытаясь как можно скорее пробраться через баррикады. Затем, повернув налево, я добрался до другой лестницы, что была соединена с жилблоком, о котором говорил кадет, и почти что побежал по ней, перепрыгивая сразу через две ступеньки, отчего сильно болела спина. Пробежав уровень со станции Гримульгон, я поднялся на одну лестницу выше и сразу же направился по коридору шириной в 2 метра, проходя мимо поворотов, что вели в жилые секции. По пути попадались солдаты СПО, которые, завидев меня, сразу же пугались, отскакивали с дороги в комнаты и уже там вытягивались в струну, пока другие, те, кто в этих комнатах сидел, не успевали даже среагировать. Я уже начинал слышать гомон впереди, который мне совсем не нравился. «Хоть бы без оружия», — думал я про себя. «Если это просто какие-то беспорядки, это еще ладно, но если солдаты там вооружены, то все будет совсем плохо». Вскоре я все же очутился на перекрестке, у входа в который сейчас стоял комиссар СПО 4-го полка вместе с моим комиссар-кадетом и каким-то лейтенантом СПО. Их оружие было пока что в кобурах. Напротив них стояла толпа орущих, каждый свое, спошников. Все они были в амуниции, но при этом без оружия, если не считать ножей, Значит, все же не мятеж. Мое появление, однако, осталось незамеченным. Солдаты были слишком увлечены спорами между собой. «Вот, это комиссар СМИ!» — прокричал кто-то из первых рядов, повернувшись в сторону толпы. «Молчать все!» — крикнул еще кто-то. Лишь через несколько секунд все начало стихать, и спошники обратили на меня внимание. «Сюда нужно привести священника!» — обратился один из солдат ко мне, когда все достаточно затихли. «Епископ! Епископ тут нужен, говорю я вам!» Сразу же возразили ему. «Что здесь происходит?» Спросил я спокойным, но достаточно громким голосом, чтобы меня смогла услышать вся толпа СПО. «Раненые в лазарете, говорят, у бунтовщиков колдуны появились, император помилуй», сказал ближайший к нам спошник с забинтованным глазом. «Что конкретно вам рассказали раненые?» Спросил я, пытаясь сделать свой голос как можно более холодным и суровым. «Когда бунтовщики в наступление пошли, среди них были и те, кого пули и лучи не брали вообще, в них стреляли, а перед ними стенка появлялась и все в нее, а такое только колдуны умеют делать. Начал третий, вон, колдуны, которых арбитры ловят, тоже умеют стенки вокруг себя создавать, что от пули их защищают. Нам нужно звать епископа», воскликнул кто-то особенно громко, «чтобы он осветил все и молебен провел. Святой водой осветить все надо тут, выпить, выпить ее надо, чтобы колдунство тело не осквернило. Святую воду только по праздникам пьют. Иконы. Нужно иконы поставить и на туннель направить, чтобы колдуны не смогли подобраться к нам». «Правильно. А если бунтовщики в икону попадут, на нас грех будет. А курить все надо тут. Тогда колдуны задохнутся». «Блядь, да вы издеваетесь надо мной», только и смог подумать я, когда все же осознал полностью, что здесь происходит. «Защитные поля». Эти солдаты наслушались россказней про защитные поля и восприняли это как колдовство из-за своих суеверий. Надо было действовать осторожней. Если сделать ошибку, то все может выйти из-под контроля. «Думай, думай, думай», говорил я сам себе, пытаясь понять, что нужно сделать, чтобы успокоить суеверных солдат. В этот момент ко мне повернулся комиссар СПО. «Господин комиссар», обратился он, «комиссар 4-го полка, 6-й дивизии СПО, Тимуш Тердакту, войска на позициях. Готовы начинать подавление по вашему приказу. Ты хоть отъебись от меня, окаянный», чуть было не ответил я вслух. «Отставить, этим займусь я», твердо сказал я, мысленно представляя, что он подразумевает под словом «подавление» и к чему это может привести в итоге. «Резня мне тут была ни к чему. Аскирт, достань те документы, что я тебе давал», сказал я, обратившись к другу, когда у меня в голове все же появилась идея. Тот, не говоря ни слова, полез в папку для документов, что была привязана к его поясу, и быстро достал оттуда отчет по генераторам защитных полей, который мне сегодня отдал техножрец. Быстро найдя его имя, я активировал ВОКС. «Главный 2 вызывает Балнагадара Дельта 17, срочно, прием», проговорил я. «Балнагадар Дельта 17, главному 2, прием», практически сразу ответил мне сухой синтезированный голос техножреца. «Генераторы защитных полей функционируют на данный момент? 1, да, 2, нет. Мне нужен тот, что сейчас работает, для полевых испытаний. Отказ, в смысле, блять, по какой причине?» Генератор силового щита находился в руках противника и не получал должного обслуживания. «Машинный дух расстроен, использование запрещено. У меня здесь толпа спошников, которые считают, что защитные поля у бунтовщиков – это колдовство. Мне нужно продемонстрировать им, что это не так, срочно. Отказ, твою дивизию», – мысленно сказал я. Было понятно, что просто приказать ему я не могу. Раз он отказал, значит полномочий забрать и использовать генератор у меня нет. Оставалось идти по регламенту. «Сколько вам потребуется времени на то, чтобы умилостивить машинного духа?» – спросил я. «Действие невозможно. Причина – отсутствие полномочий». Все так же сухо прозвучал голос техножреца. «У кого есть эти полномочия?» «Ахарамаджур Альфа-1». «Прелестно», подумал я про себя. «Ахарамаджур Альфа-1 был нашим полковым жрецом, и вызывать его сюда было бесполезно. Ему сюда добираться придется хрен знает сколько, не говоря уже о том, чтобы провести нужные ритуалы. А это, в свою очередь, означало, что использовать щит для демонстрации я не мог. Вообще никак, блять». «Принято, Балнагадар Дельта 17, отбой. Ну и что мне теперь делать?» Подумал я про себя, смотря на все еще бурлящую толпу спошников, что продолжали кричать друг на друга, споря о том, что нужно делать. «Молчать!» — громко и строго крикнул я, после чего все солдаты за несколько секунд успокоились и посмотрели на меня, всем построиться, в две шеренги. Солдаты резко подскочили и начали бегать в разные стороны, выстраиваясь в две линии передо мной. Лишь секунд через 15 они все построились. «Смирно!» — произнес я, и все солдаты сразу же вытянулись. «А теперь слушайте внимательно. Мне приятно видеть перед собой солдат, которые всем сердцем верны его божественному величеству. Но могу вас заверить, что те, кого видели раненые, не были колдунами. Да, среди бунтовщиков были солдаты, имевшие защиту от пулей лазеров, и я лично видел это. Однако на самом деле они использовали специальные устройства, которые называются генераторы защитных полей. Именно они создают перед людьми стены, что останавливают пули и лазеры. То есть эта техника колдунства делает», — удивленным, буквально ошарашенным голосом воскликнул один из спошников. «Император, нас помилуй, у них еще может быть такое? Механикус звать надо, они все про технику знают. Это техника, не колдовство», — прокричал я как можно громче, пресекая новые споры. «Техника вообще не способна создавать колдовство. Все это создано многоуважаемыми Адептус Механикус с благословения Бога Императора. А бунтовщики смогли найти несколько таких генераторов и начали использовать их в своих низменных целях. Однако даже они не дают полной защиты. Несколько часов назад мы смогли остановить наступление бунтовщиков, убив сразу троих солдат с защитными полями. Да, у врага могут быть еще генераторы. И если вы вдруг увидите, что возле какого-то солдата появляется щит, останавливающий пули и лучи, то продолжайте стрелять в него без остановки, и вы сможете убить. Не дайте страху завладеть вами, потому что страх – это оружие в руках бунтовщиков, что решили пойти против Бога Императора и его устоев. Вы боитесь этих бунтовщиков? Нет, господин комиссар, ответили мне нестройным хором все солдаты. Вы побежите, если встретите бунтовщиков? Нет, господин комиссар, вы готовы убивать бунтовщиков во имя его божественного величества, Бога Императора? Да, господин комиссар, проревели спошники так громко, как только возможно. Очень рад это слышать, начал я, однако ваше сегодняшнее поведение было недопустимым, потому все, кто здесь присутствует, получают 20 нарядов вне очереди. Думаю, это послужит вам уроком, чтобы больше не устраивать подобное прямо в прифронтовой зоне. Вам все ясно? Да, господин комиссар. Вот и хорошо, сказал я, повернувшись к комиссару СПО. Комиссар Тердакту, теперь все на вас. Слушаюсь, господин комиссар, сразу же ответил тот. Вид у него был злобный, словно он был готов взорваться. Развернувшись, я направился к выходу из жилблока, в сторону мануфакторума. Надо было узнать, что там у гвардейцев, а также у капитана Шульдурта. Очередной инцидент был благополучно улажен. Глава 19. Спустя 20 часов. Станция Гримульгон. Комиссар Августин Мерцелиус. Солдаты, как комиссар 15-го Верлонского полка Астра Милитарум, я поздравляю вас с успешным выполнением задания. Вы смогли проявить колоссальную выдержку, стойкость, смекалку и храбрость, показав, что такое гвардия. Да, бунтовщики будут говорить во всеуслышание о том, какого успеха они смогли добиться, как у них получилось заставить отступить взвод гвардии. Однако, говоря подобное, эти грешники в очередной раз начнут лгать, лишь бы выставить себя победителями. Мы знаем, как все обстоит на самом деле. Вы добились успеха, нанеся врагу огромный ущерб и разрушение, что и планировали сделать изначально. За это каждый из вас награждается стальной звездой отваги. Глаза гвардейцев, что сейчас выстроились шеренгой передо мной, расширились в удивлении. Я же внутренне злился на ситуацию, которая прямо сейчас происходила, пускай о ней никто и не знал. А командир вашего взвода, лейтенант Андуц, и его заместитель, младший лейтенант Майгушта, за проявленные лидерские качества, награждаются серебряной медалью командира. Раненый лейтенант Андуц, что сейчас стоял вместе во главе шеренги с забинтованным правым глазом и правой рукой, и младший лейтенант Майгушта, у которого не было левой кисти, посмотрели на меня с явным шоком. Также весь взвод получает увольнительную, длительностью в 10 дней с выплатой тройного штатного содержания. На лицах гвардейцев удивление сменилось радостью. Их можно было понять. 10 дней отдыха с тройной суммой, которую выдавали гвардейцам для гражданских целей. Веселиться они будут по полной программе, в этом я не сомневался. На этом все. Всем разойтись, приказал я в конце. Взвод 10. Отдал приказ лейтенант Андуц. Налево. Все гвардейцы, что стояли в шеренге, синхронно развернулись. Шагом. Марш. Весь взвод в ногу начал идти на выход со станции трамвая, которую временно прибрали для того, чтобы организовать подобие плаца и подготовить ее для торжественной церемонии. Взвод 1. Повторил командир первого взвода, что был приведен сюда в качестве зрителей. Направо. Шагом. Марш. Рота 1. Произнес капитан СПО. Налево. Шагом. Марш. Вся рота спошников, 200 человек, синхронно повернулись налево и начали шагать в сторону противоположного выхода. Ко мне, со своей обыкновенной механической плавностью, шел Дима. Его красная шинель была вся в дырках и подпалинах, но в остальном с ним, как я мог судить по внешним признакам, все было в порядке. Спустя несколько секунд, пересекши платформу станции, он остановился в метре от меня. «Рад тебя видеть, Дима», — сказал я, кивнув ему и слегка улыбнувшись. Пускай ему не было дела до таких формальностей, он был частью нашей команды, а значит заслуживал вежливости с моей стороны. «Принято», — сухо ответил Дима. «Уведомление. Готовность выполнения основной директивы, 100%. Вот и хорошо. Пошли», — сказал я, после чего развернулся и вместе с остальными быстрым шагом направился к штабу. Стоило прояснить один момент, из-за которого я излился. Пройдя по нескольким коридорам, которые были превращены в склады и казармы, поднявшись на 5 этажей вверх и вновь пройдя через коридоры, я все же смог попасть к одному из входов на мануфакторум Гримульгон. Потом еще несколько минут блужданий через все те же коридоры и вот, я уже был в административном корпусе мануфакторума, рядом с кабинетом, в котором располагался штаб интендантской службы гвардии, наших снабженцев. Вот к ним я и направлялся. Не останавливаясь, я сразу же вошел в дверь нужного мне кабинета. Внутри него находилось 5 столов, по 2 у стены и 1 напротив. За всеми столами сейчас сидели люди, которые сейчас занимались бумажной работой. Стоило им меня заметить, как они сразу же повскакивали со своих мест, вытянувшись по стойке смирно, вольно. Все вернулись на свои места, а я быстрыми шагами подошел к центральному столу, за которым сидел гвардеец в чине лейтенанта. Физическими упражнениями он пренебрегал, из-за чего выглядел сильно худощавым, особенно в сравнении с гвардейцами, а под глазами у него уже виднелись темные пятна от недосыпа. Снабжение войск было делом непростым. «Лейтенант Байзу, есть какие-то новости?» «К сожалению, нет, господин комиссар», — произнес Машарат, отчего злость внутри меня только усилилась. «Груз с медалями все еще не найден. Идиоты криворукие». Мысленно выругался я на служащих департамента мониторум.